скажешь прощай, чтобы расстаться потом. К морю приди и у волны тихо спроси об одном. Нужно ли нам, все позабыв, стать вдруг чужими на завтра? Море вздохнув, скажет тебе: не надо, не надо, не надо. Прежде чем все письма порвешь, чтоб позабыть о былом, в небо взгляни, чтобы у звезд тихо спросить об одном. Нужно ли нам, все позабыв, стать вдруг чужими на завтра? Звезды грустя скажут тебе: не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Прежде чем мне скажешь в ответ: нет или только прости, только прости, не торопись и об одном гордое сердце спроси. Нужно ли нам, все позабыв, стать вдруг чужими на завтра? Сердце тебе скажет в ответ: не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо.